Как-то раз несколько человек пересекали Гангу на лодке. Один из них был пандитом, ученым. Он все время старался продемонстрировать свою ученость и утверждал, что знает все веды, тантры и 6 систем индийской философии. Наконец, пандит спросил у своего соседа: «Ты изучал веданту?» «Нет, почтенный», — ответил тот. «А саньюсю и пьякар?» «Нет, почтенный». «Так ты вообще не изучал никакой философии?» «Нет, почтенный». Пандит продолжал таким образом тешить свое тщеславие на протяжении всей переправы. Его сосед вынужден был хранить полное молчание. Вдруг подул сильный ветер, поднялись высокие волны, и лодка начала тонуть. Пассажир спросил у пандита: «Почтенный, вы умеете плавать?» «Нет», – ответил тщеславный знаток философии. «А я, хотя и не знаю санхи и ньяи, умею», – воскликнул его сосед. «Теоретические знания, не прикрепляемые практикой, лишь увеличивают самомнение человека, что может привести его к погибели. Главное – это знать, как пересечь реку жизни и достигнуть освобождения. Реален лишь Бог, все остальное – иллюзорно». Это была притча Рамакришны. Меня зовут Соловей Рыжик. Я студент группы Шакти-23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатный интернет-курс и платный углубленный изучение йоги. Вы можете стать преподавателем на русском и английском языке.